«Я как раз был назначен в зондеркоманду», — рассказал он мне, когда пришел приказ Гиммлера закрыть печи. «Зондеркоманда» означает «особая команда». В Освенциме это значило «сверхособая команда». Ее составляли из заключенных, обязанностью которых было загонять осужденных в газовые камеры, а затем вытаскивать оттуда их тела. Когда работа была окончена, уничтожались члены самой зондеркоманды. Их преемники начинали с удаления останков своих предшественников. Гутман рассказывал, что многие добровольно вызывались служить в зондеркомандах. «Почему?» — спросил я. «Если бы вы написали книгу об этом и дали ответ на это «почему», получилась бы великая книга. А вы знаете ответ?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Вот почему я бы хорошо заплатил за книгу, которая ответила бы на этот вопрос». «Ну, у вас есть какие-нибудь предположения?» — спросил я. «Нет», — ответил он, глядя мне прямо в глаза, хотя я был одним из добровольцев. Признавшись в этом, он ненадолго ушел, думая об Освенциме, о котором меньше всего хотел думать. А затем вернулся и сказал: «Всюду в лагере были громкоговорители, и они почти никогда не молчали. Было много музыки, знатоки говорили, что это была хорошая музыка, иногда самая лучшая». «Интересно», — сказал я. «Только не было музыки, написанной евреями. Это было запрещено». «Естественно», — сказал я. «Музыка обычно обрывалась в середине, и шло какое-нибудь объявление. И так весь день музыка и объявление, музыка и объявление». «Очень современно», — сказал я. Он закрыл глаза, припоминая. «Одно объявление всегда напевали наподобие детской песенки. Оно повторялось много раз в день. Это был вызов зондеркоманды». «Да», — сказал я. «Уборщики трупов на вахту. Уборщики трупов на вахту», — пропел он с закрытыми глазами. В заведении, целью которого было уничтожение человеческих существ миллионами, это звучало вполне естественно. Но когда 2 года слушаешь по громкоговорителю этот призыв в перемешку с музыкой, вдруг начинает казаться, что положение уборщика трупов — совсем неплохая работа, — сказал мне Гутман. «Я могу это понять», — сказал я. «Можете?» — он покачал головой, — «а я не могу. Мне всегда было стыдно. Быть добровольцем зондеркоманды — это очень стыдно». «Я так не думаю», — сказал я, — «а я думаю». «Стыдно. Я больше никогда не хочу об этом говорить». Глава 3. Брикеты. Охранник, сменяющий Андера Гутмана в 6 вечера, Арпад Ковач. Арпад — человек-фейерверк, шумный и веселый. Вчера, придя на смену, он захотел посмотреть, что я уже написал. Я дал ему несколько страниц, и Арпад ходил взад-вперед по коридору, размахивая листками и всячески их расхваливая. Он их не читал. Он расхваливал их за то, что, по его мнению, в них должно было быть. «Дай это прочесть услужливым ублюдкам, этим тупым брикетам», — сказал он вчера вечером. «Брикетами» он называет тех, кто с приходом нацистов ничего не сделал для спасения себя и других, кто готов был покорно пройти весь путь до газовых камер, если этого хотели нацисты. Брикеты — вообще-то блок спрессованной угольной крошки, идеально приспособленный для транспортировки, хранения и сжигания. Арпад, столкнувшись с проблемами евреев в нацистской Венгрии, не стал брикетом. Наоборот, Арпад добыл себе фальшивые документы и вступил в венгерскую СС. Вот почему он симпатизировал мне. «Объясни им, что должен делать человек, чтобы выжить». «Что за честь быть брикетом?» — сказал он мне вчера. «Слышал ли ты когда-нибудь мои радиопередачи?» — спросил я его. Сферой, где совершал свои военные преступления, было радиовещание. Я был пропагандистом нацистского радио, хитрым и гнусным антисемитом. «Нет», — ответил он. Я показал ему текст одной из радиопередач, предоставленной мне институтом в Хайфе. «Прочти», — сказал я. «Мне незачем это читать», — ответил он. «Все говорили тогда одно и то же, снова, снова и снова». «Ну, все равно, прочти, сделай одолжение». Он стал читать. На его лице постепенно появлялась кислая мина.